Ждать родителя пришлось минут 40, благодаря чему у меня появилось время немного подумать о том, что происходит. Только в спокойной обстановке, когда на меня больше не давили, и я смог спокойно все осмыслить, до меня наконец дошло, что я сейчас реально прошел по краю пропасти. Предполагаю, если бы не поражение от французов при Аустерлице, о котором я когда-то предупреждал отца, а он в свою очередь государя, что, похоже, напугало царя, все для меня сегодня могло закончиться плачевно. Отсюда и интерес к оружию, которое я придумал, и отсутствие ругани за беспредел с финнами, да и все остальное, спущенное на тормозах, понятно. Просто я пока еще нужен. Но вот что будет после демонстрации новинок, вопрос вопросов. Как бы меня ни прибили втихаря, чтобы не портил жизнь власть имущим. По дороге домой мы с отцом не смогли поговорить, собственно, как и в день прибытия. Я только и успел, из-за того, что попал домой только поздно вечером, что поздороваться с родными, подарить подарки и чуть отдохнуть. Утром, как я уже сказал, меня позвали к императору. Сейчас же, сидя в карете и глядя на задумавшегося отца, я просто решил его не тревожить. Будет еще время поговорить и выяснить некоторые непонятные моменты. А пока лучше подготовиться к уже нормальной встрече с родными, а то детишки, сестренка и теперь уже два братика, да, родители время не теряли, меня совершенно не знают, и мне это не нравится. Надо налаживать отношения, а для этого нужны сладости. Поэтому пришлось все же потревожить отца и попросить по дороге заскочить в какое-нибудь место, где можно прикупить что-то интересное для детей. Надо сказать, что, как ни странно, а, увидев родителей после длительного отсутствия, я поймал себя на мысли, что они совсем не постарели, а мама так и вообще, кажется, еще больше расцвела. Сильно похудела, стала как тростинка, и от этого кажется, что она только помолодела. Отец же при виде мамы в буквальном смысле этого слова преображается. Глаза горят, плечи распрямляются, даже усы топорщатся с каким-то особенным задором. Мне как-то даже завидно слегка было, когда я смотрел на этих двоих, вот уж действительно нашли друг друга. Надо ли говорить, что по возвращении домой я сразу же попал под пресс материнской любви, приправленной женским любопытством. Получилось так, что отношения с сестренкой и братиками я налаживал как бы между делом, и это было на порядок проще, чем ответить на лавину маминых вопросов. К вечеру я вымотался так, будто отпахал день на самой тяжелой работе. Отвык я как-то от подобных напрягов, и у меня даже возникали мысли о бегстве от родной матери. Понятно, что это шутка, но не совсем. Во всяком случае, те несколько дней, что я провел дома, пока отец занимался организационными вопросами, отдыхом назвать сложно, да и мелкие, которые поначалу дичились, когда малость привыкли, с рук не сглазили, ну или со спины, после того, как изобразил для самого младшего лошадку. В общем, веселья и материнской любви было даже с перебором. Наверное, поэтому я вздохнул с облегчением, когда и для меня появилось дело на полигоне. Все-таки государю надо было преподнести презентацию нового оружия с выдумкой, чтобы получилось наглядно. Из-за этого мишенное поле готовили не так, как здесь сейчас принято, да и людей маленько потренировали, чтобы не ударить в грязь лицом перед столь значимой проверкой. В общем, я загрузился по полной и неделю чуть не жил на полигоне. Зато удивили мы государя реально по полной программе. Собственно, в этом нет ничего удивительного. Ведь сейчас ни у кого, кроме нас, нет винтовок, нарезных, заряжающихся с казны, да еще и патронами с латунной гильзой, да и с револьверами пока тоже никто не балуется. Поэтому удивить мы государя стрелковкой смогли, и шоу ему понравилось. А вот к минометам он поначалу был равнодушен, даже увидев темп и дальность стрельбы, но это пока ему не показали измочаленные, посеченные осколками мишени, изображавшие колонны противника вблизи. Вот тогда его и проняло. В целом, показ прошел замечательно, государю все понравилось, и он остался доволен. Да оно и не могло быть по-другому, ведь это оружие действительно опережает время. Правда, узнав цену всего этого великолепия, он не слабо напрягся, как ни крути, а это дорого. Но он все равно остался доволен и даже похвалил меня, но награждать не стал, как это бывает, а велел через два дня явиться к нему вместе с отцом. Этот разговор с государем отличался от предыдущего кардинально и далеко не в лучшую для меня сторону. Но это мнение отца, который, похоже, даже испытывал обиду на царя. Но обо всем по порядку. Сразу как нас с отцом привели в кабинет государя, Тот погнал с места в карьер без раскачки и уведомил, что основанный мною город вместе со всеми заводами теперь будет под управлением государства. Взамен конкретно мне государь предложил основать свое, как он выразился, удельное княжество, но, естественно, под протекторатом России. Естественно, я сразу же уточнил, насколько оно будет удельным и о каких территориях идет речь. По словам государя, удельным оно будет только по названию. На самом деле это будет такая своеобразная вотчина, которая будет передаваться от отца к сыну, но с некоторыми особенностями. Говоря проще, это кусок земли, принадлежащий мне целиком и полностью, где я могу творить что угодно. Более того, мне будет дарована определенная автономия, границы которой будут обозначены дополнительно, и я даже смогу вводить в своем княжестве свои же законы. Что-то типа английских доминионов, невольно пробормотал я, но государь услышал, что еще за доминионы. Предки подсказывают, в недалеком будущем некоторые британские колонии станут фактически независимыми государствами, признающими себя подданными английского монарха. Не совсем так, но близко. Некоторые ограничения у тебя будут. Ты не сможешь печатать свои деньги, вести независимую политику и торговать некоторыми товарами мимо казны. Понятно, о чем речь. Меха, золото, много чего можно накидать в этот список. Секунду подумав, я произнес. Предложение очень интересное, но оно мне не подходит. Каждый раз ждать деньги из метрополии, это значит обречь княжество на прозябание, ничего хорошего из этого не получится. Нет торговли с Китаем, который ничего кроме мехов и драгоценных металлов не интересует, и это тоже значит жить в нищете и держать своих людей в черном теле. Соглашусь я на это княжество только при условии практически полной независимости в своих действиях и освобождении от каких-либо налогов минимум лет на 30. Иначе мне это вообще не интересно. Я и так сейчас стану практически нищим, ведь вы у меня отбираете все производства, на которые я тратил свои деньги. Поэтому на княжество у меня нет денег, а при таком подходе к делу никогда не будет. Ведь я прекрасно знаю, как у вас работают чиновники. За все время моего пребывания на Кольском полуострове я не получил из казны ни рубля. Думаю, в Америке будет точно так же, а там ведь нет рядом Европы, чтобы можно было заработать и выжить. Вывалив на государя все это на одном дыхании, я выдохся напрочь, главным образом, из-за неожиданно накрывшего меня мандража. Шутка ли, сказать монарху, что я хочу себе, считай, независимую страну, где он будет, по сути, номинальным правителем. За такое можно и головы лишиться. На удивление, государь не стал никак реагировать на мои слова, а вместо этого серьезно так задумался и пробормотал себе под нос. Доминионы, что-то в этом есть. Наверное, минут 20 он над чем-то размышлял, а потом произнес как бы сам себе. Собственно, почему бы и нет? Все равно, как мне докладывают, там все убыточно, и от Аляски даже предлагают избавиться. Может, это и выход из положения. Он внимательно посмотрел мне в глаза и, тяжело вздохнув, указал нам с отцом на кресло, расположенное в углу кабинета возле невысокого столика. Присаживайтесь, обсудим подробнее. Описать дальнейший разговор сложно. Он скорее напоминал отчаянный торг двух матерых торгашей. И если вместо ответа на вопрос о территориях на американском континенте, которые я могу прибрать к рукам, он только отмахнулся, дав понять, что я могу брать себе все, что смогу удержать, уточнив, что это не касается уже вошедшей в состав державы Аляски, то вот со всем остальным было сложно. Понятно, что о моем флоте и речи идти не могло, он останется у меня, а вот по поводу моих людей на Кольском полуострове разыгралось настоящее сражение. Все дело в том, что часть этих людей приехала на полуостров временно, с условием, что через пару лет работы их переселит в более подходящие для жизни места, и таких людей там довольно много. Опять же, староверы без меня на Кольском полуострове тоже не захотят оставаться. И самое главное, за что пришлось спорить реально до хрипоты, это сформированный мной полк, в котором служат люди, которые приехали с семьями. Конечно, их я тоже хотел забрать с собой. В общем, словесная баталия выдалась тяжелее некуда и закончилась далеко не в мою пользу. Но и получил я немало. Военных и староверов я смог отстоять полностью, забираю их всех, а вот с мастерами засада. Их я смогу забрать только после того, как они обучат себе смену. Кстати сказать, государь очень грамотно поступил, не став рушить налаженные производства, как ему советовали некоторые вызванные в кабинет деятели. Вместо этого он решил создавать в районе Москвы и Тулы предприятия-дублеры, ну или точные копии тех, что уже действуют на полуострове. Но это теперь его дела, я же, в душе радуясь как никогда в жизни, не стал расслабляться и попытался выжать из ситуации максимум. Так, благодаря оговорке государя, что к нему в подданство попросились активно истребляемые финны, и он не знает, как быть с резвящимися там казакам, вернее, не знает, как их угомонить, не проливая кровь, я тут же сориентировался. Предложил разрешить мне вербовать казаков себе и не только тех, кто уже кошмарит финнов со шведами, но вообще по всей стране. Удивительно, но и это мне разрешили. Правда, при этом государь урезал осетра, связанного с уплатой налогов. Только 15 лет будет длиться льготный период, а дальше 10% от доходов выложи и отдай. Но это мелочи, главное ведь другое. У меня теперь в скором будущем будет все, что только нужно для полного счастья, если, конечно, государь не передумает, и мы с ним подпишем все нужные документы. Поэтому я и ехал домой в приподнятом настроении, в отличие от отца, который был мрачен как грозовая туча. Он был в полной уверенности, что государь меня нагло ограбил. Со стороны оно, конечно, так и выглядело, ведь мало кто знает, что у меня в Калифорнии уже есть точно такие же предприятия, как те, что отобрал государь. Глава 6. 3 месяца, пока шло документальное оформление договоренности с государем и утрясались основные пункты соглашения, превратились для меня в натуральный ад. Уже на следующий день после этого судьбоносного разговора столица словно сошла с ума. Вернее, не сам город, а местные аристократы. Нашу семью начали рвать на части в прямом смысле этого слова. Приглашений на всякие рауты, балы и прочие сходники было столько, что все их посетить было физически невозможно, даже если бы мы разделились, и все члены семьи ходили на мероприятия по одному. Да и нас эти скунсы буквально заставили устроить несколько приемов. В общем, безземельный князь, как выяснилось довольно скоро, это совершенно не то же самое, что князь со своим княжеством, пусть оно и существует пока только на бумаге. Все бы ничего, все-таки я довольно быстро приспособился к новой светской жизни, вот только мамаши, озабоченные счастьем своих дочерей, открыли на меня натуральную охоту. Даже вспоминать не хочу весь ужас противостояния с этими самками питонов с реально мертвой хваткой. Чуть не впервые в новой жизни я порадовался, что я еще маленький, это помогало отмазаться от немедленной женитьбы, никого сильно не обидев. Что говорить, если отец, который всегда только радовался всяким балам и приемам, сейчас готов был без оглядки бежать за океан. Он даже начал тонко намекать, что, дескать, его помощь в становлении княжества лишней не будет. Благо государь запретил ему даже думать об этом, а то правда сорвался бы вместе со мной. В общем, 3 месяца бесконечного ужаса, сдобренных напряженными размышлениями, и непередаваемое счастье, когда пришла пора отправляться в путь. Сказать, что я эти 3 месяца бездельничал, развлекаясь на балах, нельзя. Работал чуть ли не больше, чем раньше. Тем более, что дед Вахтанг неожиданно превратился в какую-то прям няньку и проводил с моими братиками чуть не все свое время. Помощи от него в моих делах больше не было, вот мне и пришлось крутиться гораздо активнее, чем раньше. Да еще и государь не слабо так подгадил, издав указ об учреждении княжеств доминионов. Говоря другими словами, теперь любой человек с возможностями был вправе отхватить где-нибудь за пределами страны кусок земли и организовать там свое княжество под протекторатом России. Задача, конечно, из серии нерешаемых, но некоторых аристократов это не остановило. Нет, поначалу были просто разговоры, но уже через месяц, когда в газетах напечатали главные пункты условий сосуществования будущих доминионов с царской семьей, вот тогда и началась движуха. По сути, власть дала добро на захват ничейных земель, организацию там собственных государств с номинальным подчинением дому Романовых. Когда народ осознал открывающиеся перспективы, началось что-то невообразимое. Нет, никто не кинулся сразу что-то покорять, но подготовку тут же начали, и цены на некоторые товары, корабли и все, что связано с вооружением, стремительно выросли, да так, что даже мне с моими капиталами стало грустновато. Конечно, помимо кораблей мне, по сути, ничего покупать не нужно, но все равно печаль. Была ведь у меня мысль снарядить караван судов в столице, но теперь уже не судьба. Вот честно, даже предположить не возьмусь, Чем это все закончится и где начавшие активничать аристократы собираются искать себе земли? Вдруг попытаются отжимать колонии у европейцев? Тут как бы на нашу страну не ополчилась вся Европа. Но на самом деле это не моя головная боль. Царь затеял эту фигню, сам пускай и расхлебывает. У меня своих проблем хватает, да и планов громадье. О них, этих самых планах, наверное, не лишним будет рассказать. Еще на стадии обсуждения с государем возможность основать княжество, в голове у меня появилась навязчивая идея, которую я всеми возможными силами старался гнать от себя подальше, боясь сглазить. Суть идеи проста, как молоток. Сейчас идет война с Англией, странная, правда, но какая есть. Странная, потому что, несмотря на войну, торговля между нами не прекращается. И если на Кольский полуостров англичане попытались напасть, то в Архангельск их купцы как ходили, так и продолжали ходить. Только сейчас перестали. Просто после попытки нападения на мой город, где англичане не слабо огребли, мои корабли начали кошмарить их купцов везде и всюду. Но это ладно. Главное, что после оговорки государя, что ему пофиг, какая будет территория у будущего княжества, у меня появилась мысль отжать чуток земли у англичан. Ведь это, учитывая превосходство в вооружении, более чем реально. Поначалу я размышлял только о западном побережье Северной Америки, а конкретно, о компании Гудзонова залива, но после недолгих раздумий сам себе задал вопрос, а кто мне, собственно, мешает попробовать прибрать к рукам всю Канаду? Если организовать морское сообщение с восточным побережьем американского континента, я смогу начать очень быструю доставку туда своих людей, большого количества людей. А это ох какой важный момент для создания новой страны. Понятно, что бодаться с такой державой, как Англия, себе дороже. Война с ней сразу после захвата Канады перестанет быть странной, и рубка на море начнется уже серьезная. Но если застать англичан врасплох и до начала серьезной войны перевести в Канаду путевый воинский контингент, может получиться очень интересно. Население там сейчас не сказать, что огромное, да и вооруженных сил кот наплакал. В общем, если действовать нахраписто и нагло, можно знатно нагадить англичанам и сразу стать большим игроком в регионе. Но это так, можно сказать, мечты, которые могут осуществиться. Я для этого сделаю все возможное. Уже делаю. Как только стало понятно, что мы с государем договорились, и он теперь точно не включит заднюю, во все стороны страны помчалась уйма гонцов. Мне теперь придется задействовать все свои возможности, какие можно и нельзя. Поэтому я развил бурную деятельность, стараясь подключить к этому делу вообще всех. В первую очередь, конечно, я отправил гонца на Кольский полуостров. Государь уведомил меня, что отбирает производство, но об уже произведенной продукции речи не было. Так что я решил, не будет лишним почистить склады предприятий. Нового оружия мне понадобится много, надо пользоваться моментом, пока есть возможность. Естественно, гонцы помчались не только на Кольский полуостров. Я даже на Кавказ к тете Тамаре отправил человека с просьбой переговорить с моими чеченцами. Было бы хорошо и их привлечь к этому делу. От них, кстати, на западном побережье, где местность гористая, было бы немало пользы. Ведь они обучены воевать в горах, а значит им и карты в руки. Понятно, что это все будет, если они решатся на переезд. Естественно, и о староверах я не забыл, от них сейчас многое будет зависеть. Ведь западное побережье Канады придется захватывать именно им, с участием горцев или без них, но это будет их ответственность. Вот и надо мне провести с ними беседы и поставить перед ними конкретные задачи. Думаю, они смогут набрать достаточно бойцов, чтобы разорить редкие фактории и несколько фортов компании Гудзонова залива. Все это, конечно, очень важно и стоит определенных усилий. Но главное, это, конечно, мой полк, в котором служат в основном наемники и, конечно же, казаки, если у меня получится переманить их из Финляндии в Канаду. Понятно, что только теми казаками, которые сейчас кошмарят Швецию, дело не кончится. Я уже отправил по родным местам моих охранников с просьбой кинуть клич и предложить хорошо подняться на грабеже англичан. Кстати сказать, с этой целью на родину поехали не только казаки, но и грузины. Учитывая, что я и Сосуну Давидовичу отправил весточку с приказом, не жалея денег, нанимать в Европе профессиональные воинские отряды наемников, сила под моей рукой может собраться немалая. Думаю, государь еще не раз и не два удивится, а может и пожалеет, что решил притормозить мое развитие и в наглую отобрал мои производства. Но тут он сам себе злобный Буратино. Не поставил бы меня перед фактом этого произвола, может и я повел бы себя по-другому. А так у меня, если все сложится, есть все шансы быстро и качественно приподняться до уровня, когда со мной поневоле придется считаться. Все-таки золото Калифорнии и Аляски позволит многое, и только от моей фантазии, упорства и желания будет зависеть, как далеко я зайду на американском континенте. Там ведь есть и будущие США, которые сейчас еще ничего из себя не представляют. А значит и там можно маленько похулиганить и оторвать кусочек другой от этого пока хлипкого сборища штатов. В общем, есть чем заняться и о чем помечтать. Помимо своеобразной мобилизации всех возможных воинских ресурсов я готовил для отправки в длительное плавание и корабли. Все-таки, несмотря на сильный рост цен, я купил два парусника, и они вместе с судном, на котором я прибыл в столицу, готовились уйти на Дальний Восток. Повезут они в основном некоторое оборудование, необходимое для устройства верфи. Там староверы уже наладили строительство кораблей, но этого недостаточно, поэтому мне пришлось принимать экстренные меры. В свете происходящего мне в ближайшем будущем понадобится ну очень много судов. И не только для перевозки переселенцев или противостояния с Англией, но и для торговли с Китаем тоже. Получив от государя карт-бланш на торговлю, я не хочу терять ни минуты. Очень многое в княжестве будет зависеть от этого, в первую очередь, конечно, благосостояние жителей, а оно должно быть впереди планеты всей и никак иначе. Интерлюдия. Петр Иванович, сильно твой сын обиделся, что у него отобрали заводы. Не знаю, ваше величество, виду он не показывает и говорить на эту тему не хочет. Похоже, он к чему-то подобному был готов, потому что даже не удивился. Вот даже как, хорошо, а чем он сейчас занят? Готовится к переселению и войне на американском континенте. Он задумал отобрать у англичан Канаду и ищет для этого всех, кто способен держать в руках оружие, где только можно. Тут государь неожиданно выругался, секунду подумал и начал говорить. «Петр Иванович, дело в том, что война у нас с Англией не настоящая. Она только для того, чтобы успокоить французов. Нам нельзя воевать, это невыгодно для обоих государств. Ведь Англия наш основной торговый партнер в Европе. Все стычки, которые у нас с ними произошли после объявления войны, были только для отвода глаз. Если твой сын сейчас отберет у англичан Канаду, придется воевать уже всерьез, и мы нарушим договоренности, а это неприемлемо. Даже не знаю, как мне сказать об этом сыну. Он в это дело вложил чуть ли не все свои средства, поставив все на кон. Как бы не передавить вам на него, он вполне может воспринять все это как целенаправленную попытку оставить его без средств к существованию. Да я даже предположить не мог, что он замахнется на подобное, слегка виноватым голосом ответил государь, секунду подумал и добавил. «Веди его, Петр Иванович, ко мне на прием. Буду сам с ним разговаривать и объясняться. Мне не нужен враг в его лице, но и полноценная война с Англией в свете будущего противостояния с Наполеоном тоже не нужна». Конец интерлюдии. Кто бы только знал, как меня разозлил прием у государя. Да что разозлил, прям выбесил. Только-только начало все срастаться. Я распланировал чуть ли не пошагово все свои действия по отъему территорий, сорвал с насиженных мест уйму людей, и тут как обухом по голове приказ царя, англичан не трогать, территории у них не отбирать. Вот как так, естественно, виду я не подал, но внутри кипел, как чайник. И, конечно, на миг мелькнула мысль, может, послать этого чудо-императора куда подальше, сам не знаю, как удержался и не наговорил глупостей. Еще больше не понимаю, как мне удалось успокоиться и начать думать, каким образом перевернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Я ведь реально уже, можно сказать, выкинул на ветер сумасшедшие деньги и привлек к этому делу большие силы. Только казаков на призыв ограбить англичан за океаном откликнулись без малого 20 тысяч, а еще есть больше 10 тысяч наемников из Европы, под 3 тысячи горцев и около 5 тысяч крестьян, готовых взяться за оружие. В общем, собиралась нехилая такая по местным меркам армия. И что с ней теперь делать, я просто не понимаю, ведь отыграть назад нельзя. Стоит один раз разочаровать людей, и в следующие они могут и не откликнуться на подобный призыв. Чуть ли не сутки после разговора с государем я находился в какой-то прострации, а потом, будто очухавшись после нокдауна, подумал, а что я, собственно, парюсь. В этом есть и положительные моменты тоже. Во-первых, мне не придется воевать с англичанами на море. Государь клятвенно пообещал, что наши корабли никто трогать не будет, а это сейчас для меня очень важно. Во-вторых, мне никто не мешает использовать собранную силу в других местах. Например, можно отжать у японцев острова, где живут тайны, взять Гавайские острова и обратить внимание на Индонезию. Там сейчас много ничейных земель, которые можно и нужно прибрать к рукам. Правда, если замахиваться на подобную экспансию, надо немного поменять формат действий. Вести туда не просто воинский контингент, но и их семьи, чтобы брать под свое крыло эти территории основательно и навсегда. Но, опять же, это касается казаков, наемников и горцев с крестьянами, у которых жены и дети. Молодые и неженатые на месте найдут себе зазноб. В целом, может, даже и хорошо, что все так получилось. Неизвестно еще, что будет лучше, основательно укрепиться в Юго-Восточной Азии или в Холодной Канаде. Тем более, что сейчас на Юго-Востоке раздолье, и у продвинутых стран нет достаточных ресурсов, чтобы устроить полноценные колонии на всех незанятых территориях. Что говорить, если даже Австралия пока не освоена далеко не полностью. Нет, конечно, туда я после разговора с государем не полезу, а вот какой-нибудь остров, например, Папуа, который пока ничейный, можно и колонизировать, да и к другим территориям стоит присмотреться. В общем, решено. Я сосредоточу свои усилия на западном побережье Северной Америки и на Юго-Восточной Азии, а там, куда кривая выведет. По крайней мере на взлете маленько обломаю Японию и постараюсь стать в тех краях силой, с которой поневоле всем придется считаться. Приняв это решение, я отложил свой выезд и окунулся в подготовку теперь уже другой операции. Тут подход нужен совершенно иной, ведь и местность, в которую поедут переселенцы, другая, и условия не такие. В общем, пришлось много думать и еще больше делать. Начал я с того, что, раз у нас возник ажиотаж с кораблями, и был договор с Англией не кошмарить друг друга в морях и океанах, принялся закупать суда и нанимать экипажи в Голландии. Их мне понадобится какое-то немыслимое количество. Опять же, в свете кардинального изменения планов покидать столицу сейчас мне противопоказано. Нахрапом теперь все вопросы не решить, так что мне придется здесь зависнуть надолго. В процессе подготовки мне пришлось резать слона на кусочки. Для начала я определился с будущими губернаторами новых земель, и мне пришлось готовить на эти места сразу 5 человек. Двоих надо будет отправить на американский континент. Там, правда, один уже есть в Калифорнии, а вот на территории севернее, которые я только собираюсь освоить, из еще никому не принадлежащих, нужен будет другой губернатор, притом человек военный, способный нагнуть там англичан, с которыми мы по-любому в дальнейшем столкнемся, что бы там государь ни говорил. В тех краях сейчас вообще куча непоняток. Помимо компании Гудзонова залива есть еще одна похожая организация, так называемая Северо-Западная торговая компания. Вот с ней мы в первую очередь и будем конкурировать. Но это так, только чтобы обозначить свои интересы. Как я уже сказал, там сейчас хватает неосвоенных земель. Так вот, еще 3 губернатора нужны на Гавайские острова, Дальний Восток и остров Папуа. На последний кроме губернатора нужно отправлять еще не меньше 10 сильных руководителей, ведь только одним этим островом, пусть он и огромный, я ограничиваться не собираюсь. Подобрав руководителей, мы уже с ними и целой группой староверов занялись формированием целых конвоев кораблей, которые пойдут в разные точки планеты. Притом переселенцев, прежде чем назначить им будущее место жительства, мы опрашивали, где бы они хотели жить и какой климат им больше нравится. Люди ведь разные, кому-то нравятся места суровые и холодные, а кто-то, наоборот, теплолюбивый. Поэтому мы заморочились этим вопросом и своеобразной сортировкой переселенцев. Кстати сказать, те же кавказцы чуть ли не полным составом захотели поселиться на острове Папуа. Очень уж их заинтересовала жизнь в тропическом климате. А вот казаки почему-то горели желанием перебраться либо на Дальний Восток, либо в Северную Америку. Только европейцам было, можно сказать, пофиг, где они будут жить, потому что у них мы особо и не спрашивали, куда отправим, там и поселиться. Во время подготовки у меня неожиданно стали заканчиваться деньги, которые можно было одномоментно выдернуть из бизнеса. Очень дорогим оказалось дело по переселению огромной массы людей на новые земли, которые перед освоением еще предстояло завоевать. Да настолько дорогим, что даже если бы я прекратил всякую банковскую деятельность и забрал оттуда все деньги, это бы мне не помогло. Слишком уж большие были затраты. Да и нельзя вообще-то это делать, только-только все наладилось и заработало как надо. Но и по времени это переселение народов растягивать не стоило, а лезть в долги к царю не хотелось, хоть и была такая возможность. Притом я ничего не просил, государь сам предложил помощь, правда, через отца. Тоже мне благодетель, сначала все отобрать, а потом осчастливить помощью, показав твою несостоятельность. Грамотный подход, что уж тут говорить. Честно сказать, если бы не помощь от моих людей, которые занимались выкупом урожаев у помещиков, или их кредитованием, тут уж как кому угодно понимать, я вряд ли справился бы с этим переселением. А так, из-за того, что обеспечение съестными припасами мне не стоило ничего, я с трудом, но сладил. Конечно, без аферы не обошлось, но я ее и без всякого переселения собирался затеять, только чуть попозже, но это не особо важно. Поступил я просто. Дал команду Сосуну Давидовичу через наши банки во Франции брать у французских банкиров максимально, насколько это возможно, большие кредиты на длительный срок. Понятно, что я их не собирался отдавать, ведь война уже не за горами, а там всякое может случиться. В общем, вопрос финансирования я решил. Пусть мне эти кредиты и достались не на 100% деньгами. Часть пришлось брать товарами, но так в какой-то смысле даже лучше. Просто, как ни странно это прозвучит, некоторые товары военного назначения во Франции нельзя было купить за деньги, а вот получить их в виде товарного кредита вышло без особых проблем. Такой казус возник в этой стране из-за принятых там законов, вернее, из-за изданных Наполеоном указов. В итоге мы вывезли с территории Франции 206-фунтовых пушек. Пока у нас с таким вооружением реальная проблема, вот мы и решили ее таким образом, пусть и частично, а заодно маленько песочка сыпанули в французскую военную машину. Ведь не зря говорят, что для войны нужны деньги, ну и оружие, конечно, тоже, вот и получается, что доброе дело сделал. Как-то незаметно, крутясь как белка в колесе, я стал на год старше и сделал все, что запланировал. Надолго все затянулось, но я доволен, тем более что отправить переселенцев в итоге удалось даже больше, чем я изначально собирался, притом значительно больше. В какой-то момент я даже начал думать, что неплохо было бы продолжить действовать подобным образом и пока никуда не уезжать. Нет, понятно, что все продолжится и после моего отъезда. Не в таких масштабах, конечно, но людей мы все равно продолжим переселять. Вот только фишка в том, что при моем участии все при любом раскладе будет происходить гораздо активнее. Не знаю, может, я и остался бы, но случилось сразу два события, из-за которых мне пришлось собраться в дорогу прям с рекордной скоростью. Первое. Царь начал продавать англичанам бомбические орудия с боеприпасами, и я для себя решил, что больше с этим скунсом сотрудничать не буду. Второе еще хлеще. Мне нашли невесту. Глава 7. Прежде чем отправить в путь своих новоназначенных губернаторов, я решил объяснить им, почему мы будем брать себе те или иные земли. Все-таки люди гораздо лучше выполняют свои обязанности, когда знают, что и для чего делается. Поэтому я собрал что-то вроде совещания, где и разжевывал им всем сразу, что, как, зачем и почему. Нет, можно было бы и не заморачиваться подобными вещами, но я работал на перспективу. Будет разумно, если народ поймет, в каком направлении двигаться и развивать вверенные им территории. Надо сказать, что донести до моих людей, насколько важно получить в свое распоряжение именно те земли, которые я им перечислил, было непросто. До них почему-то с трудом доходило, насколько необходимо организовать что-то типа старинного шелкового пути, только морского. Я в подробностях объяснял им, почему нам нужно иметь свои анклавы на всем пути следования из Калифорнии в Китай и для чего необходимо прибрать к рукам остров Папуа. Как выяснилось, это для меня очевидно, что со временем, когда поток товаров значительно увеличится, на маршрутках движения судов появятся и любители легкой наживы, от которых придется защищать нашу торговлю. Вот тогда-то и пригодятся сильные базы на этом пути, где будут сосредоточены немалые силы, способные побороться с любым агрессором. Что касается острова Папуа или других территорий Индонезии, то мои соратники до сих пор даже не задумывались о таких вещах, как ресурсы или рынки сбыта. Это мне понятно, почему в будущем за эти регионы будут рубиться между собой американцы с японцами, Сейчас это все пока вообще никому не нужно. Совещание уже подходило к завершению, когда в усадьбу, где я проводил большую часть своего времени, прибыл отец. Удивил меня не столько сам факт его прибытия, сколько время визита. Все-таки в первой половине дня он обычно находился на службе. Понятно, что просто так он не стал бы нарушать привычный распорядок дня, поэтому я поспешил закончить совещание, дав напоследок добро своим людям на выдвижение к местам, где им предстоит жить. Тут надо пояснить, что они поедут уже не на пустые места. К их прибытию земли, которыми им надо будет управлять, уже будут завоеваны или просто заняты нашими переселенцами. Ведь изначально на новые земли поехали воинские отряды без семей, это уже в следующих конвоях повезли и простых переселенцев тоже. А теперь пришло время отправляться в путь и будущим руководителям. Они, кстати, на Дальний Восток поедут по суху, поэтому дорога хоть и будет достаточно тяжелой, но зато более безопасной, чем плавание через половину мира. Да и с тех пор, как началось переселение староверов в Калифорнию, что называется, тропу набили. По всему маршруту оборудованы места, где можно отдохнуть, пополнить припасы или отремонтировать снаряжение. В общем, сейчас гораздо проще ехать по суше, чем плыть по морю, хоть и медленнее. Но все относительно, мы хоть и страхуемся как только можно, но все равно время от времени теряем корабли, без этого сейчас никак. Закончив совещание, я отправился встречать отца и, увидев его, сразу обратил внимание, что он не слабо взбудоражен и даже растерян. На мой вопрос, что случилось, он тяжело вздохнул и вообще без раскачки начал рассказывать, притом делал это как-то автоматически или, может, даже безэмоционально. Я, как ты знаешь, в подробностях рассказал государю о твоих планах в отношении княжества и о том, какие земли ты хочешь включить в его состав. Да, было дело, я поделился с отцом кое-какими планами и показал на карте, что хочу прибрать к рукам, а на его вопрос, можно ли это рассказать государю, если тот вдруг что-то об этом спросит, я только плечами пожал и ответил, что секрета в этом нет. Вот отец и поделился с государем моими планами и этим не слабо того озадачил, ведь территории княжества в итоге будут побольше некоторых европейских стран, притом значительно. Отец между тем продолжал. Сейчас к младшей сестре государя начал свататься Наполеон. Естественно, ему в мягкой форме отказали, сославшись на юность принцессы, но это не важно. Важно, что в приватном разговоре государь обозначил, что он лучше бы отдал замуж свою сестру за тебя, тем более, что и Мария Федоровна считает тебя подходящей партией. Естественно, я не против такого брака, о чем немедленно уведомил государя. В итоге государь решил выдержать паузу, посмотреть, получится ли у тебя основать княжество, и потом уже принимать такое важное решение. Пока он попросил держать все в секрете, чтобы не злить Наполеона. «Вот за что мне это все», не удержавшись, произнес я, одновременно лихорадочно размышляя, вернее пытаясь это делать, потому что в голове билась одна единственная фраза. «Вот это нифига себе попадос». Отец же с недоумением на меня посмотрел и принялся учить меня уму-разуму. «Что ты такое говоришь? Породниться с царской семьей – это великая честь. Поэтому будь любезен, сделай так, чтобы я больше подобного от тебя не слышал. Вот же, блин, засада. Нафига мне такая невеста? Только родственникам царя мне не хватало стать. Им что, всяких королей в Европе мало? Опять же, я эту невесту в глаза не видел. Может, там вообще крокодил в юбке? Нафиг никому не нужный». Последнюю фразу я невольно произнес вслух, на что отец, ухмыльнувшись, уточнил. «Да не переживай ты так, невеста как раз весьма миленькая, да еще и умная. Я, честно сказать, сам удивлен, что так получилось, но считаю, лучше невесты тебе не найти еще и потому, что государь любит свою сестру и потакает ее капризом. Подумай над этим. Нафиг я вообще сдался государю? Вроде все, что ему было нужно, он от меня и так получил, зачем еще и вот это все? Ты, сын, действительно думаешь, что в мире много кто получает помощь предков? Я, например, никого кроме тебя не знаю, и государь тоже о других таких людях не осведомлен. Поэтому ничего странного, что он хочет с тобой породниться. И не думай, что он глупее тебя и не понимает будущую значимость твоего княжества и какую роль подобное государство может играть в будущем. Он прекрасно все это понимает и поэтому хочет держать тебя поближе, это с его стороны разумно и понятно. Как-то этого царя слишком много в моей жизни, задумчиво произнес я и тут же нарвался на отповедь отца. «Не смей даже думать о дурном, тем более что еще ничего не определено». «Угу, не определено. Зная государя, думаю, мне от его сестры не откреститься, если только прямо сейчас не сбежать куда подальше, пока не поздно. Может, если меня здесь не будет, все само собой рассосется. Девка на выданье, может, найдется в Европе более выгодный жених, перед которым царь не устоит или которому не сможет отказать». Собственно, после этих промелькнувших молнией мыслей я и принял решение немедленно отправляться на Дальний Восток и дальше в Калифорнию. Пока суть да дело, глядишь, проблема и решится. Когда я озвучил это свое решение отцу, тот рассмеялся и сообщил, что государь угадал, как я поступлю, узнав о невесте, и не против, чтобы я отправился в путь. Надо ведь обеспечить приемлемые условия жизни будущей жене, вот он и надеется, что я не стану терять времени зазря. Построю до свадьбы хоть один достойный дворец и успею обжиться в будущей столице княжества. Как я не выматерился в ответ, сам не понимаю, но как-то сдержался, подумав про себя. Ну мы еще посмотрим, так ли я предсказуем. Как я уже говорил, сборы в дорогу были недолгими, вернее даже немного слишком быстрыми. Повозки были подготовлены заранее, поэтому мне только и оставалось, что затариться провиантом, собрать вещи и попрощаться с родными. Уже через два дня я находился в пути, нервничая от одной только мысли, что государь может передумать и вернуть меня в столицу. Только миновав Москву, я немного успокоился, пришел в себя и в какой-то момент даже подумал, что в принципе царская сестра тоже человек, может и нет ничего страшного в этой женитьбе. От таких мыслей самому себе захотелось настучать по бубену. Ну его нафиг такое счастье, жил как-то раньше, ни на кого не оглядываясь, вот и дальше хочу жить так же. С некоторым трудом я отодвинул мысли о навязанной мне невесте, которая еще совсем даже не невеста, в сторону и начал наслаждаться этим своеобразным отдыхом. Так-то путешествие в карете, учитывая современные дороги, отдыхом назвать сложно, но даже одно то, что мне не приходится постоянно решать уйму вопросов и проблем, дорогого стоит. Куча свободного времени и расслабленность после многолетней беготни на перегонки со временем позволили в спокойной обстановке обдумать все, что я уже сделал, и с другого ракурса посмотреть на происходящее. Да и о будущем я тоже основательно поразмышлял. Анализируя свою жизнь в этом мире, я в какой-то степени сам себе не верил, что сумел столько всего намутить. Сидела у меня в голове мысль, что одному человеку такое не под силу, и все тут. Да и мое поведение здесь, не совсем характерное для меня прошлого, как бы намекало, что не все здесь чисто и что-то тут не так. Долго предаваться рефлексиям я не стал, определил для себя, что мне нравится такая жизнь, да и забыл, ну или забил, так будет более правильно сказать, на это все. Путешествие, как это бывает, потихоньку вошло в размеренный ритм. Наверное, из-за сильной охраны проходило оно спокойно и без всяких ненужных напрягов из-за всяких гипотетических разбойников. Поэтому за долгое время в пути я действительно отдохнул по-человечески, ну и напридумывал уйму планов на будущее, главным образом связанных с будущим нашествием Наполеона. Как-то с назначением мне невесты я слегка запарился и подумал, что ну нафиг ехать на родину к началу войны. Чую, добром это не кончится. Пока я размышлял о возникшей проблеме, в голову само собой пришло решение, как можно и родине помочь, и самому не подставиться с этой женитьбой. Ведь мне никто не может помешать в то время, когда Наполеон пойдет на Россию, ненавязчиво заглянуть к нему домой. Тут можно уйму зайцев убить одним махом. Первое, слегка ограбить Францию. Второе, заставить Наполеона нервничать и воевать сразу на нескольких фронтах. И третье, набрать во Франции добровольных переселенцев из образованных людей и мастеров своего дела. Нет, есть еще и четвертое, пятое и так далее. Но и уже перечисленного достаточно, чтобы запариться и подойти к реализации этого плана со всем старанием, ну и с выдумкой тоже. Тут тоже есть моментик, который стоит обмозговать. Ведь земли, которые я сейчас включаю в состав княжества, не пустые, есть там жители и их довольно-таки много. Так почему бы мне не набрать из них армию и не перевести ее на европейский континент? То, что эта армия будет состоять из дикарей, наверное, даже хорошо. Когда эти дикари начнут резвиться на землях Франции, подданные Наполеона только громче завопят, что их нужно спасать от этого нашествия. Думаю, Наполеону не останется ничего другого, кроме как вернуться, чтобы отразить нашествие. Только вот получится у него это далеко не сразу. Расстояния-то не маленькие, так что и времени на их преодоление понадобится ему немало. Успею, наверное, разграбить все, что хочу, и увести нужных людей. Конечно же, есть риск, что Наполеон забьет на все остальное и озадачится местью конкретно моему княжеству. Но и это не то чтобы проблема. Во-первых, опять же расстояние, через которые перевести армию не очень-то и просто, а быстро без основательной подготовки ничего не получится. Во-вторых, напасть, когда этого нападения ждут, совсем не то же самое, что налететь внезапно. Мы их встретим с распростертыми объятиями и даже спасибо скажем за то, что они сами привезли нам трофей. В общем, черновик плана у меня нарисовался, и я загорелся воплотить задуманное в жизнь. Это, как ни крути, хороший такой шанс приподняться за счет противника. Учитывая, что Франция, промышленно развитая страна, разграбить ее сам Бог велел. Как я уже сказал, отдохнул я по пути на славу, но это был скорее моральный отдых. А вот физически я вымотался не слабо, особенно на последнем этапе пути. Все-таки мало того, что это путешествие было очень долгой, так еще и горная местность вкупе с паскудной погодой в конце путешествия сказалась не лучшим образом на моем самочувствии и на здоровье моих людей. Как бы там ни было, а мы добрались до места назначения из-за того, что сделали это в конце зимы. Отдыхать нам пришлось довольно долго в ожидании начала навигации. Пришли мы, кстати сказать, в Охотск, который к этому времени благодаря староверам и нашей переселенческой программе превратился в этакий перевалочный пункт или складской комплекс. Да и переселенцами, которые ждали отбытия на новое место жительства, этот город был забит, как во времена Вавилонского столпотворения. Здесь я, общаясь с представителями староверов, получил совершенно удивительную информацию. Если острова Курильской гряды сейчас считаются русскими или находящимися под протекторатом России, с чем категорически не согласны японцы, то Сахалин пока вроде как ничейный. Формально он принадлежит Китаю, хотя властных структур этой державы там нет. В общем, к моменту прибытия я, сам того не ведая, стал номинальным владельцем и этого острова тоже. Во всяком случае там уже есть 4 пока небольших поселения из людей, пожелавших уехать в мое княжество. Но и это еще не все. Казаки, которые перебрались сюда из Финляндии, уже успели схлестнуться с японцами и очистили от них остров Хоккайдо. Собственно, после начала навигации переселенцы главным образом поплывут на эти 2 острова. Конкретно на Хоккайдо отправится чуть больше 1000 казаков в качестве подкрепления. Там сейчас ожидается рубка с японцами не на жизнь, а на смерть. Очень вовремя мы начали здесь свою деятельность, и сейчас самый подходящий момент для того, чтобы окончательно прибрать к рукам уже захваченные нами земли. В Японии сейчас идет затяжная война между разными кланами, и благодаря этому нашим казакам сталкиваются только с частью вооруженных сил этого народа. Будь иначе, и все так просто могло и не получиться. Нет, понятно, что благодаря техническому превосходству это в любом случае был бы только вопрос времени, когда мы победили бы эту страну. Но ведь тогда и силы пришлось бы привлекать несравненно более значительные, и с переселенцами пришлось бы повременить. Сейчас же все пока складывается как нельзя лучше. Если все продолжится в том же русле, уже через несколько лет, даже объединившись, японцы нас не одолеют. Время в ожидании кораблей на удивление не тянулось патокой, а пролетело стремительно. Просто с переселенцами мне некогда было скучать, приходилось решать уйму возникавших то тут, то там вопросов. Благо хоть, несмотря на обилие разных национальностей, особенно это касалось переселенцев с Кавказа, никакой проблемы, связанной с этим не возникало. Люди, как ни странно, еще не добравшись до постоянного места жительства, уже чувствовали себя по отношению друг к другу одним народом, ну или земляками. Это не суть важно, главное, что они по мере возможности помогали друг другу, а не строили козни. Благодаря этому своеобразному единению порядок в городе удавалось поддерживать без особого напряжения сил. Вопросы, которые мне приходилось решать, в основном были связаны с тем, кому куда переселяться, и с банальным бытом. Соответственно, и особых проблем на самом деле не было. Люди нужны везде в любом месте княжества, поэтому и нет большой проблемы перенаправить, допустим, на Хоккайдо тех, кто изначально собирался ехать на американский континент, или наоборот. Что касаемо быта, то благодаря предварительной подготовке подобные вопросы и вовсе решались на счет раз. Хоть я, как я уже не один раз говорил, не любил море, но в этот раз отплытие воспринял как избавление от рутины и начало новой жизни. Если рассуждать здраво, на самом деле это так и есть, ведь я только сейчас по-настоящему становлюсь князем в полном понимании этого слова. Иначе говоря, я теперь тоже государь для своих подданных. Наверное, поэтому я, хоть и планировал изначально сразу идти в Калифорнию, в итоге поменял свои планы. Просто я подумал, что будет разумнее посетить свои земли сначала в Юго-Восточной Азии и только потом отправляться на американский континент. Ведь я прекрасно понимал, что, добравшись до Калифорнии, уехать оттуда я смогу разве что на войну с Францией. Слишком много меня ждет работы с подготовкой к этой самой войне и со становлением моего княжества. Говоря другими словами, придется мне снова пахать как проклятому. До Сахалина наш караван судов, состоящий сразу из 9 вымпелов, добежал, можно сказать, бодро и без приключений. Здесь мы оставили 2 корабля с переселенцами и уже через пару дней отправились на Хоккайдо. Просто тратить здесь больше времени было нерационально, ведь на острове пока только мелкие поселения, да и какого-либо значимого сопротивления переселенцам нет. Соответственно, и мне решать ничего не пришлось. А вот на Хоккайдо, когда мы туда добрались, обнаружились вопросы, требовавшие моего непосредственного участия, притом такие, ради которых здесь и задержаться было не грех. Здесь в общей сложности уже поселилось чуть более 2000 казачьих семей, соответственно, и наших бойцов на острове в общей сложности чуть более 2000. Этих сил изначально хватило, чтобы выдавить отсюда японцев. Пока суть на дело, казаки набрали в ряды вооруженных сил еще почти 1500 айнов, что было очень непросто, ведь живут они родами и не всегда эти роды ладят друг с другом. Вот с этими силами им и пришлось схлестнуться с чуть не 20000 японцев, которые, казалось, собрали плавательные средства со всех своих островов. Только благодаря тому, что казаки вовремя обнаружили подготовку к вторжению, по большей части случайно, они поймали японских лазутчиков и смогли их разговорить, не случилось большой беды. А так переселенцы успели увести семьи вглубь острова и встретить агрессора со всем радушием. Итогом этого по сути набега стала бойня, потому что битвой это не назвать, во время которой казаки уничтожили около 1/2 японского десанта. Как ни крути, а холодное оружие не тянет против огнестрельного. Но главное, это совсем даже не набег, а его последствия. Как раз к нашему появлению появились на Хоккайдо и японские переговорщики, которые ни много ни мало, а предложили породниться князю, то есть мне, с дочерью руководителя провинции, устроившего недавний набег. Более того, этот самый руководитель готов уйти под мою руку, потому что у него в связи с поражением от казаков, вернее из-за огромных потерь, другого выхода не осталось. Вырежут его японские противники весь его ослабевший род, если он в короткие сроки не найдет себе сильного покровителя. Честно сказать, такая пруха бывает раз в жизни, ведь под этим горе руководителем находится чуть не треть Японии, и прибрать это все себе с перспективой со временем забрать вообще всю Японию дорогого стоит. Я бы с радостью женился на японке даже не глядя, если бы не царская сестра, которую мне прочит в жены. Вот сейчас, разобравшись в ситуации, я оказался как тот Буриданов осел перед непростым выбором и вообще в принципе не понимал, как быть в этой ситуации и что делать. Вот уж вправду, и хочется, и колется, и мама не велит. В любом случае, чтобы выиграть хоть немного времени, я отправил этих переговорщиков обратно к их господину, велев передать ему, что я буду находиться в этих местах не более месяца и желаю переговорить с ним лично. Приедет на переговоры, значит, буду пытаться прибрать его к рукам без всякой женитьбы или с перспективой брака наших детей в будущем. Нет, значит, не повезло, и ему, и мне. Просто других вариантов у меня нет. Жениться на японке – это плюнуть в лицо российскому императору и нажить врага на всю жизнь. Но и просто отказать японцу без объяснений тоже не дело, а объяснить ему все через его переговорщиков тоже нельзя. Тут только личная встреча может помочь. Поэтому я и говорю, что все теперь зависит от самого японца. Похоже, этого правителя реально не слабо припекло, потому что и недели не прошло, как он прибыл на переговоры, да еще и в сопровождении огромной свиты, среди которой присутствовала и дочка, которую он хотел отдать замуж. Все бы ничего, но когда я увидел эту хрупкую, тонкую прелесть, с огромными, совсем не японскими глазами, в голове у меня тут же мелькнула непрошенная мысль. Может, ссора с царем это не так и страшно? Глава 8. Честно говоря, Когда казаки рассказали о противостоянии с Японией, я слегка потерялся и впервые задумался, что этот мир совершенно не как мой прошлый. Вернее, это не прошлое моего мира. Просто чисто случайно я точно знаю, что в моем мире к началу 19-го столетия никаких войн в Японии между провинциями не было. Не знаю, были ли айны уже уничтожены чуть не полностью, но вот информация о Японии у меня точно достоверная. Просто приходилось мне в прошлой жизни несколько раз посещать эту страну, и я помню рассказы экскурсоводов, пусть и недосконально, но достаточно, чтобы знать, какие события произошли тогда, а какие – нет. Как бы там ни было, а раз судьба подкинула подобный подарок, грех было бы им не воспользоваться, наверное, поэтому, увидев воочию дочь японского, как выяснилось, военачальника, которая мне правда понравилась, я сохранил невозмутимый вид и проявил сдержанность. Честно сказать, переговоры наши были в высшей степени странные из-за сложности перевода. Дело в том, что никто из моих людей не знал японский язык достаточно хорошо, а японцы в свою очередь не знали русского. Поэтому пришлось общаться через переводчиков на испанский, благо среди переселенцев нашлось несколько человек, знающих этот язык если не в совершенстве, то близко. И да, эти переселенцы были из числа европейских мастеров, которых завербовали и уговорили на переезд люди Сосуна Давидовича. Их специально привезли именно сюда для организации верфи, способной принимать на ремонт наши корабли. Приехало этих мастеров совсем немного, и это была большая удача, что среди них нашлись знатоки испанского. Кстати, на одном из кораблей, пришедших со мной на Хоккайдо, была еще партия таких переселенцев из Европы, которые будут жить на острове Папуа и организуют там производство кораблей. Из-за сложностей с коммуникацией объяснить японцу, что у меня уже есть невеста и жениться на его дочери я никак не смогу, было трудно, но в конце концов все получилось. Кстати, он сказал, что в плане древности рода и величия предков у них все нормально, и даже императорам было не зазорно родиться с представителями его семьи. Звали этого военачальника Асикага Йоритома, и я поймал себя на мысли, что про род Асикага я тоже что-то слышал от экскурсоводов, только вот что конкретно, из памяти стерлось. Да и не важно это на самом деле, главное, чтобы он понял, что я ему хочу донести. И, похоже, у меня получилось его не обидеть. Новость, что породниться в ближайшее время нам никак не удастся, он воспринял достаточно спокойно и согласился, что это может сделать и в дальнейшем уже следующее поколение. Но, похоже, для него было главное даже не это, а банальное желание получить в моем лице сильного союзника, и ради этого он готов был пойти на многое. Как ни странно, он не стал юлить и пробовать как-то выторговать себе лучшие условия. Вместо этого он четко и конкретно посвятил меня в нынешний расклад, коротко поведал о том, что происходит в Японии, и сам предложил мне стать его покровителем. Взамен он обещал мне свою верную службу. Самое главное, что он при этом не претендовал на всю Японию.